Глава 31. Пленница. В небольшом закутке, отгороженном от коридора решеткой, прямо на голом бетонном полу валялся изодранный матрас, покрытый множеством темных пятен. Лежавшая на нем женщина выглядела плохо. Грязные спутанные волосы, в которых явственно серебрилась седина, закрывали лицо. Но, приглядевшись к ней внимательнее, Андрей отметил, что она вряд ли старше 20-30 лет, несмотря на удручающее состояние закутанного в какую-то изгаженную хламиду тела. Девушка постоянно содрогалась, словно замерзая, но в помещении не было холодно. Скорее, наоборот, чуть жарче, чем следовало бы. Андрей неуверенно обернулся на застывшую в дверном проеме сойку, с ужасом озирающую ряды клеток. Клетка узницы была заперта, это и проверять смысла не было. По ту сторону массивного встроенного замка виднелись уходящие в стену стальные штыри. Скользнувшая вдоль ноги кошка, возникшая словно из ниоткуда, бесшумно просочилась меж прутьями, скользнув внутрь. Робот осторожно подбежал к девушке и остановился рядом, удивленно склонив на бок голову. Пленница не реагировала. «Ищите ключ», — приказал спутникам Андрей, сам склоняясь над только что упокоенным зараженным и обшаривая разбросанные по его одежде карманы. Набитый купюрами бумажник, видавший виды перочинный ножик, инкрустированный серебром и какими-то стразами, и даже вычурная табакерка из слоновой кости. Все не то. Отбросив бесполезный хлам в сторону, он снова осмотрелся. И где, интересно, может быть этот чертов ключ? Девушка тихо застонала, и из-под чуть раздвинувшихся волос нездорово блеснули глаза. Заметив кошку, она испуганно дернулась, попытавшись ударить робота, но машина проворно скользнула назад, уклоняясь от удара, и с угрожающим шипением выскочила из клетки, устремившись к выходу из темницы. «Эй, ты меня слышишь?» Вопрос Андрея остался без ответа. Девушка лишь яростно зыркала на него из-под растрепанной челки волос и не желала вступать в диалог. С ней явно не все в порядке, но не бросать же ее тут. Иммунных мало, и если они не будут помогать друг другу, ничем хорошим это не кончится. Правда, положение для помощи другим людям у их отряда весьма сомнительное. Но вероятность, что эту несчастную найдет кто-то другой, и вовсе стремится к нулю. Этот кластер может перезагрузиться через недельку, и тогда уж ей точно придет конец. Да и не проживет она столько без того же живца и нормальной еды. В предыдущем помещении чем-то грохотали спутники, занятые поисками. Видать, удача пока не на их стороне. Андрей прошел вдоль рядов клеток, одиночными выстрелами в голову добивая запертых в них зараженных. Нечего эту погонь оставлять за спиной, пусть даже и запертую. «И какого черта мы вообще этим занимаемся?» Недовольно ворчал упырь, копаясь в ящиках одного из столов. «Нас тут самих без масла сожрать хотят, а мы еще и бесполезного новичка себе на закорке усадить хотим!» Андрей не стал ему отвечать. Он уже понял, что этот человек обладает весьма специфическим характером, и его проще игнорировать, чем пытаться вступить в бессмысленные препирательства. Подойдя к одному из массивных ящиков, привлекших его внимание, он поддел носком ботинка сколоченную из толстых досок крышку и с грохотом сбросил ее на пол. В ящике лежали матрешки. Свиридову захотелось протереть глаза. Глумливо разукрашенные яркими цветами под каких-то неведомых Андрею личностей игрушки, разложенные ровными рядами, внимательно таращились в пустоту. Ну и абсурдная же вещь для столь специфического места, как подземное убежище с собственной тюрьмой. Андрея начало поглощать любопытство. Положив автомат поверх ящика, он вытащил одну из фигурок и попытался ее открыть. Это оказалось на удивление сложной задачей. Он было подумал, что фигурка и вовсе не разъемная, несмотря на подозрительно малый для этого случая вес и не имеет положенных ей вкладышей, но она с хрустом развалилась на две части. Наружу вырвалось облако мелкой взвеси, чем-то напоминающей мучную. Андрей инстинктивно задержал дыхание, отпрыгивая в сторону, но все равно почувствовал на языке горьковатый привкус, быстро сменившийся легким онемением языка. Ну, а чего еще можно было ожидать от этого странного дома? Он был готов поспорить на свой автомат, что неосторожно распыленное им нечто — это какой-то наркотик. Не муку же они перевозили в столь странной таре. Когда наркотическая дымка осела, упырь подошел и с интересом обмакнул палец в образовавшуюся на полу кучку, после чего осторожно лизнул его. «Вот так находка!» Тон упыря был совершенно не похож на тот, которым он обычно разговаривал. «На кокаин похоже, хоть и куда мельче. Я по молодости пробовал, было дело. Да его ж тут на целую армию в таком случае. В моем родном городке за такое количество кого угодно удавили бы». Все, наконец, начало вставать на свои места. Им повезло обнаружить убежище какой-то криминальной группы. Определенные догадки на этот счет были у Андрея и раньше. Но лишь сейчас, после обнаружения странной тюрьмы и этих вот заполненных наркотой матрешек, они полностью подтвердились. Подобные находки не были чем-то уникальным, но редким однозначно. От рейдеров, заглядывавших на базу, Андрей слышал о забитых оружием тайниках и целых ящиках золота в неприметных квартирах. Достоверность подобных историй была спорной, но некоторые из них подтверждались наличием непосредственных трофеев. Правда, тут имеется что-то уж совсем необычное. И наркотики, и какие-то люди, то ли рабы, то ли заложники для выкупа. Весьма многопрофильные были преступники, судя по всему. А таким преступникам однозначно нужно оружие. Если уж не для торговли, то для защиты себя любимых. Раздавшийся в наступившей задумчивой тишине звук заставил людей подпрыгнуть, испуганно оборачиваясь. «Кошка! Чертов робот!» Сидя на одном из столов, увлеченно точила о него когти, иногда мяукая. Короткие, но очень острые коготки высекали из полированной столешницы завивающуюся спиралями стружку. Андрей подошел к кошке. Стол, избранный жертвой ее лапок, несколько отличался от остальных. На нем не было никаких склянок и непонятных приборов, лишь письменные принадлежности в изящном хрустальном стакане, несколько книг и необычно толстый ноутбук. В его откинутом экране имелось неровное сквозное отверстие, не оставлявшее никаких сомнений в своей природе. Дыра от пули, глубоко засевшей в стене напротив. Похоже на стол начальствующего лица. Ящик в нем оказался всего один, и, выдвинув его, Андрей сразу увидел связку из пронумерованных стальных ключей, число которых, как он догадывался, точно соответствовало числу клеток в казематах. Помимо ключей в ящике лежали какие-то печати и канцелярские мелочи. Даже преступность в современном мире не может существовать без какой-никакой бюрократии. Кошка, довольно мявкнув, развалилась на исцарапанной деревянной поверхности, всем своим видом показывая нежелание как-либо шевелиться в дальнейшем. Андрей, повертев ключи в руках, собрался было идти вызволять девушку, но в голову пришла своевременная мысль. Кто знает, что с ней делали местные романтики с большой дороги, и какие тараканы сейчас возятся в ее затуманенном сознании. «Сойка!» — окрикнул Андрей спутницу, вертевшую в руках целую матрешку. «Иди, открой камеру и попытайся как-нибудь эту горемыку оттуда вытянуть». «А сам чего не пойдешь?» — недовольно пробурчала Сойка. «Думается мне, что с девушкой она быстрее найдет общий язык, чем со мной. Давай только быстрее. У нас тут есть и другие дела. Да и вообще, пора сваливать. Упырь, ты чего там?» Третий спутник, стоя в небольшом тупике, возился с висящим на стене металлическим ящиком. «Чего-чего, а сам как думаешь? Ты же про другие дела только что вдруг вспомнил. Щиток тут местный. Пытаешь питание в гараж подать. Где тут генератор, понятия не имею. Но какой-то источник энергии тут явно есть. Лишь бы хватило с вашей-то удачей». Тон упыря опять пропитался ядом. Видимо, удивление, возникшее после обнаружения такого количества наркотиков, успело угаснуть. Вспомнив о посетившей его после обнаружения наркотиков мысли, Андрей внимательно осмотрел расставленные вдоль стен ящики. Взгляд упал на сравнительно небольшой штабель, все ящики в котором были окрашены в невзрачный серый цвет и носили на себе непонятную маркировку, которую можно было трактовать, равно как взрывоопасно, так и не кантовать. А что, хороший знак. Крышка верхнего в стопке ящика легко повернулась на небольших петлях, открывая вид на содержимое. В наполовину заполненном каким-то упругим гранулятом пространстве лежали три автомата. Андрей не был точно уверен, что за оружие находится перед ним. Такое же морально устаревшее для его мира, как и найденный наверху пистолет. В их ситуации оно все равно было полезно. К каждому стволу шли по три магазина, вмятых в гранулы рядом. Но патронами в ящике и не пахло. Осторожно столкнув ящик в сторону, Андрей открыл следующий. Но и в нем оказались все те же автоматы. Уже был отчаявшись найти к ставшей совершенно бессмысленным мусором куче оружия боеприпасы, Свиридов заметил похожий ящик, стоящий чуть в стороне. Ящик оказался закрыт на небольшой навесной замок, тут же сбитый выстрелом из автомата Андрея. Внутри были вожделенные патроны. Несколько стоящих рядком герметичных металлических контейнеров, цинков, какие всегда были в чести у рейдеров. Значит, смысл забрать с собой пару местных автоматов все-таки имеется. Громко вскрикнула Сойка, сразу перейдя на нецензурную брань. Свиридов бросился к тюремной комнате и увидел странную картину. Сойка, лежа на полу, отчаянно барахталась, отбиваясь от навалившейся на нее девушки. Мгновенно вспыхнувшая мысль, что та все-таки оказалась зараженной, и сейчас Сойка может погибнуть по его вине, также мгновенно угасла. Пленница нагло трепала Сойку за волосы, что для жаждущих крови чудовищ не характерно. Да и настоящий зараженный уже давно бы пустил в ход зубы, разрывая беззащитное человеческое горло. Подбежав, Андрей схватил девушку за руки, аккуратно заламывая их ей за спину и стараясь не причинить вреда. Та дергалась, словно загнанный в угол истощенный зверек, но не могла вырваться, слишком слабая даже в приступе этой странной ярости. Сойка, тяжко дыша, отползла назад. «Ах ты, тварь! Ты чего творишь?» Разъяренной фурией прошипела она. «Да чтоб я еще раз кого спасать взялась! Сучка, чуть волосы с мясом не вырвала!» «Кто вы?» Хриплый булькающий голос, слабо похожий на голос нормального человека, несколько ошарашил Андрея. Девушка говорила с трудом, будто давно от этого отвыкнув. «Смотря кто спрашивает!» выдала все еще пребывающая в ярости Сойка. «Смотря кто спрашивает!» В хриплом голосе пленницы чувствовалась нотка иронии. Хороший знак. Андрей и сам едва не рассмеялся от этого странного диалога, но сдержался, памятуя обо всей серьезности ситуации. «Мы не отсюда», — начал Андрей успокаивающим тоном. «Мы спасем тебя и доставим в безопасное место. Ну, постараемся, во всяком случае. Мы не причиним тебе вреда, не бойся». «Они схватили меня. Притащили. Потом били. Много били. И этот безумец. Он грыз прутья. Грыз и грыз. И смотрел на меня. Как на мясо смотрел». Тело девушки обмякло в руках Андрея. Видимо, на схватку с Сойкой и эту короткую беседу она потратила все свои силы. Подхватив пленницу на руки, он уложил ее на диванчик в основном помещении подвала. «Чем вы тут занимаетесь?» Вошедший в подвал кадет, держащий наготове свой автомат, удивленно уставился на лежащую на диване девушку. «Андрей, это что, выжившая? Иммунная?» «Все потом, дел много. Ты чего сюда спустился-то? Где Михалыч?» «Да где был, там и остался», — неопределенно махнул рукой кадет. «Долго вы тут возитесь, вот он и послал меня проверить. Давайте быстрее. Нельзя нам так долго задерживаться». Общие итоги обыска дома оказались достаточно приятными. Упырю все-таки удалось побороть местный щиток и направить питание в гараж. Стальные пластины ворот с тихим шелестом поползли вверх, впуская в пыльноватое помещение струи свежего уличного воздуха, радостно проникшие в столь крупный проем. Уезжать можно было хоть сейчас, но отряд не спешил покинуть такое хлебное место. Из подвала были вытащены два ящика с автоматами и все найденные контейнеры с патронами. Выходило, что на 6 захваченных стволов у группы было около 12 тысяч патронов, упакованных в цинке по 2000 штук. «Патронов бывает недостаточно, мало и маловато, но больше уже не унести». Мрачно и не слишком понятно для Андрея пошутил Михалыч, вскрывая своим ножом один из цинков и вытаскивая на свет прямоугольник из плотной бумаги, внутри которого что-то явственно позвякивало. С местной, пусть и порядком разгромленной кухни, утащили все консервы, которые нашли, и часть продуктов долгого хранения, сложив их в один из опустошенных оружейных ящиков. Запасы на первое время пути у них однозначно завелись, как и необходимая посуда. Андрей осторожно вытащил из подвала пленницу, держа на руках ее завернутое в одеяло тельце, и уложил на одну из кушеток, заменявших в автомобиле сиденья. Девушка так и не очнулась за все время обыска здания, пребывая в глубоком сне и лишь умиротворенно посапывая. Тревожить ее покой никто не собирался. По ней было видно, как сильно она вымоталась. «Пора валить отсюда!» Совсем не по-женски, смачно плюнув на пол гаража, Сойка запрыгнула в пассажирскую дверь урчащей машины, уже готовая отправиться в неизвестность. Андрей обернулся на дверь гаража, через которую все еще был виден залитый кровью внутренний двор. Подойдя к самому проему, он вскинул автомат, направляя его вверх. Едва слышимый выстрел и флагшток, на котором развивался глумливо скалящийся череп, разломился пополам, падая на мокрую черепицу. Удовлетворенно кивнув, Свиридов развернулся и в пару шагов запрыгнул в ожидающий его автомобиль. Машина двигалась не очень ровно. Сказывалось отсутствие у Михалыча серьезного опыта управления подобным транспортом. Андрей смотрел на удаляющуюся деревню, думая о том, какие еще тайны может скрывать в себе столь непримечательное с виду место. Не вовремя, конечно, такие мысли, но вот только подумать, вдруг где-нибудь во дворе того дома, где они ночевали в первый раз, закопан целый сундук золота. Или, вот скажем, в том неприметном полуразвалившемся домишке хранится спрятанный под половицей древний предмет, за который коллекционеры родного мира могли бы поубивать друг друга на своих напыщенных аукционах. Забавный мир, Стикс. Все, что имело ценность ранее, становится прахом и бессмысленной суетой. То, что казалось раньше сокровищами, сейчас становится в лучшем случае мелкой разменной монетой, главным товаром в которой является твоя собственная жизнь. И потому, без зазрения совести, можно обменять целые состояния на потрепанный автомат или парочку паршивых гранат. Деревня окончательно скрылась за холмом, когда машина наконец достигла границы этого кластера, отметив это событие резким толчком на особенно неприятной кочке. Сидевший на лавке напротив Андрея упырь от неожиданности чуть не упал, с трудом сумев удержаться. А вот то, что лежало под его курткой, удержаться не смогло. Свиридов с удивлением уставился на знакомую матрешку, с глухим стуком упавшую на пол и прокатившуюся прямо ему под ноги. Не особо задумываясь, он подхватил ее и без замаха выбросил в приоткрытое окно. Упырь сдавленно выругался, яростно зыркнув на Андрея. «Ну и на кой черт ты это сделал, умник? Что, самый правильный?» «Ты нахрена это вообще взял?» Угрожающе посмотрел Андрей на самого ненадежного члена их небольшого коллектива. «Проблем мало, так решил еще и наркотиками накачаться». «Дурак, что ли?» — оскалился упырь. «А, ты же из этих, из Нолдов. Вот ты скотина, конечно. Сам новичок новичком, а уж всех уму-разуму поучать удумал. Ты что, не в курсе, что на иммунных наркота так сильно, как на земле, не работает? Нас только спеком здраво пробирает, так, чтобы со вкусом. Все удовольствие изгадил, козлина». Андрей отвернулся от ворчащего спутника. Да, не очень хорошо вышло. Но, с другой стороны, не так сильно означает, что эффект все-таки есть. А значит, нечего позволять в коллективе такие вольности, особенно в такой обстановке. Тем паче, что эту погонь, если не подводит неопытная в таких вопросах память, полагается курить. А зараженные очень хорошо знают запах дыма и производящих этот манящий аромат существ. Машина ковыляла по испорченной дороге, метр за метром, увозя их в неизвестность таинственного завтра.